Глава 23. На земле корчился мальчишка, а двое прохожих яростно пинали его. Диего услышал хруст ломающегося носа. Насколько он понял, мальчишка был карманником, попытался обокрасть одного из этих господ, и теперь они, вернув свою собственность, учинили над ним самосуд. Горожане проходили через сквер Анхель, не обращая на происходящее никакого внимания. Даже Доноса, бывший полицейский, который, наверное, обязан был что-то предпринять, решил ничего не замечать. Диего уже готов был вмешаться, остановить расправу, но Доноса схватил его за рукав. «Не обязательно все время лезть в чужие дела». Когда через минуту два господина наконец оставили воришку и ушли, Диего наклонился и протянул руку, чтобы помочь тому подняться. Кровь текла по лицу мальчишки, которому было не больше 15, окрашивая алым оставшиеся зубы. Неловким движением он отклонил предложенную помощь, встал и молча побрел прочь, пошатываясь и держась за стену. На каменной мостовой осталось красно-бурое пятно. Таких в Мадриде было полно. Никого уже не удивляли ни вспышки насилия, ни трупы посреди площади. Диего попытался сосредоточиться. Позади высилось здание Театра де ла Крус, старинный двор комедии, где проходили почти все премьеры Золотого века. Там находился кабинет Хуана Гримальди. Туда и направились Диего Руис и Доноса Гуаль, чтобы расспросить о Грисе. «Будь проклят день, когда я познакомился с этой особой и дал ей роль в своей постановке». Сеньор Гримальди, знаменитый театральный режиссер, француз, когда-то приехал в Испанию, не имея ни малейшего намерения остаться здесь, но остался, посвятил себя местному театральному искусству и добился невероятного успеха. Благодаря ему руководителю двух главных театров столицы, Театра де ла Крус и Театра дель Принципе, Испания познакомилась с основными направлениями европейской драматургии. После того, как Диего пообещал благосклонно осветить на страницах «Эко дель Коммерсио» ближайшие премьеры, Гримальди согласился ответить на вопросы о Грисе. «Я познакомился с ней несколько лет назад. И знаете, что я вам скажу? Она была прекрасной актрисой, и если бы не свихнулась, имела все шансы стать одной из лучших, такой же, как Теодора Ла Мадрид. Когда она появилась здесь и сообщила, что вернулась в город, я нанял ее, хотел дать ей главную роль в своей постановке, в «Клотильде». Но вместо нее эту роль сыграет Матильда Диес. Кстати, запомните это имя. Я прочу ей славу величайшей испанской актрисы нашего века». «Одним словом, вы перестали верить в талант Грисе?» «Я, безусловно, верю в ее талант, но только не в нее саму. Неблагодарная больная тварь. Эта женщина утратила рассудок и постоянно врет. 4 часа назад она должна была явиться на репетицию. И вот, извольте, ни слуху, ни духу. Как будто мне мало проблем. Театр требует закрыть из-за холеры. К тому же она любого с ума сведет зловещими россказнями о дочери, которую убили и обезглавили в Париже». Доноса многозначительно сверлил Диего единственным глазом, как бы говоря: «Я тебя предупреждал». На долю секунды Диего засомневался, но все-таки решил не отступать. «Вы знаете, где она живет?» «На постоялом дворе, около Аточи. Но не тратьте время понапрасну. Я за ней посылал. И единственное, что осталось там от Грисси, это долг за несколько недель. Похоже, она давно там не ночевала». «У вас есть предположение, куда она могла пойти?» «В любой опиумный притон. Ищите ее там». Диего понял, что больше информации из Гримальди не выжить, даже если он что-то знает. Грисе стала причиной множества проблем, и режиссер больше не желал о ней думать. Когда они вышли на улицу, Доноса заявил: «С Грисе покончено. С парижским зверем тоже». Диего не хотел сдаваться, но вынужден был признать, что фундамент, на котором он выстроил свою статью, рассыпался в прах. Теперь он думал о том, что отправленные в Париж и Лондон срочные депеши с просьбой предоставить информацию выставят его не в лучшем свете. Адресаты ответят, что об ужасных смертях им ничего не известно. Актриса, предполагаемая мать предполагаемой жертвы, оказалась, если верить Гримальде, опиумной наркоманкой, утратившей связь с реальностью. Не знаю, зачем ей понадобилось врать. Она ведь сама пришла ко мне домой и, казалось, была в полном отчаянии. «Брось, Диего, не осложняй себе жизнь. Ты считаешь себя не таким, как другие. Но в конечном счете все мы клюем на одну приманку — женские глаза». «А как ты объяснишь эмблему в горле у Берты? Не слишком ли странное совпадение, что ее упомянула и Грисси?» «Я готов признать, что речь идет не о звере, а о человеке. Эта девочка, Берта, исчезла через несколько дней после того, как спела в доме покойного теолога Игнасио Гарсия. В доме мы нашли пузырек, похоже, с кровью. Этот человек наверняка и был убийцей, но холера освободила полицию от лишней работы». «Но мы не можем утверждать, что это кровь Берты. Мы даже не можем утверждать, что эта кровь вообще человеческая». «Все подробности дела удается выяснить далеко не каждый раз, но в одном я уверен — история зверя подошла к концу». Они не успели отойти далеко, когда из театра вышла женщина, одетая как средневековая героиня. Очевидно, это была актриса, убежавшая с примерки костюмов, либо воспользовавшаяся перерывом во время репетиции. Грисси не пришла вовсе не потому, что не хотела участвовать в спектакле. С ней что-то случилось. Что вы имеете в виду? С головой у Грисси не в порядке, тут Гримальди прав. Я слышала ваш разговор. Она и правда пропускает репетиции, забывает текст, приходит в театр в опиумном дурмане или пьяная. И понять, почему она все это вытворяет, было невозможно. «Она говорила вам что-нибудь об убитой дочери?» — спросил Диего. «Грисси вообще не говорила, она бредила. Но я знаю, что в одном она не лгала. Ей было страшно. Она все время повторяла, что однажды за ней придут. А она хоть раз упомянула, кто ее преследует?» Актриса покачала головой и, прежде чем продолжить разговор, отвела обоих подальше от здания театра, видимо, чтобы Гримальди не заметил. Она рассказала, что накануне вечером вышла после репетиции, чтобы выпить чего-нибудь освежающего. В Мадриде стояла жуткая жара, театр превратился в раскаленную печь. На углу улицы она увидела Грисси. Та спорила с каким-то человеком, а потом он силой затащил ее в карету. Актриса ничего не расслышала, кроме бессвязных криков Грисси, умолявшей отпустить ее. «Вы рассмотрели мужчину, который ее тащил?» «Было поздно. Они стояли в тени. Во время потасовки у этого сеньора упала трость. Он был хорошо одет, в сюртуке. Хотя было темно и плохо видно, я обратила внимание на набалдашник трости. Он казался почти белым, цвета слоновой кости, и был сделан в форме человеческой руки». Доноса дернул приятеля за рукав. Он был уверен, что эта история лишь искажает картину. Грисси солгала Диего, желая привлечь к себе внимание, или просто потому, что спятила. А сцена, о которой им только что рассказали, вполне могла оказаться ссорой с поклонником или отчаявшимся кредитором. «Вы ведь пытаетесь ее найти?» «Грисси часто ведет себя глупо, но она хорошая и не заслуживает того, чтобы о ней забыли». Диего пообещал, что они попробуют отыскать Грисси. Вместе со своим молчаливым другом репортер удалялся от театра в глубокой задумчивости. Едва он приближался к разгадке, как она вновь ускользала, будто неведомые силы вставали у него на пути. А между тем время шло. Наступило 17 июля. Почти месяц прошел с тех пор, как на грязной дороге в Сирилье-дель-Растро он увидел расчлененное тело Берты. Его тревожило предчувствие, что зверь рано или поздно совершит новое убийство.